появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр. На уличном щите написано «Хаас Слейман». На вывеске с лампочками «Адам Али». Надпись на билборде «Консультирующие продюсеры Али Либигут, Фаниса Удофи». Надпись на фургоне «Моше Кэшер, Наэль Вальдивия». Над входом в магазин продюсер Натали Сэнди. Надпись на уличном стендере продюсер Джеймс Томпсон III. На магазине продюсер Марго Майерс. Надписи на рекламных щитах исполнительные продюсеры Кумейл Наджиани, Эмили Гордон. Исполнительный продюсер Сиан Хадар. На вывеске кондитерской написано «Исполнительный продюсер Алан Янг». На дорожном знаке исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектор. Буквы на бело-голубом кафеле за дверью образуют название сериала «Маленькая Америка». На афише кинотеатра написано название серии «Сын». Надпись над гаражом основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает, и на темном фоне остается белая надпись на арабском языке. Руки ломают гранат над миской. Салат из огурцов посыпается сушеными специями. Стакан и золотая чашка наполняются чаем. Над тарелкой с хумусом появляются слова. Кардаха, Сирия. Лысый мужчина с седой бородой пьет чай за столом в окружении взрослых и детей. Поверх молодого человека с щетиной, выходящего из кухни, появляется имя – Рафик. Он подносит тарелку с тыквенными шариками лысому мужчине, который жестом указывает на другой конец стола. Рафик следует туда к девушке в фиолетовом платке. Появляются субтитры. Угощайтесь. Выглядит аппетитно. Спасибо. Нельзя. Он шлепает по руке полноватому мужчину рядом с ней, который пожимает плечами. Бабушка целует Рафика в щеку. Бабушка, я же не десерт. И слава Аллаху. А то был бы кислым джазари. Полноватый мужчина говорит. Итак, раз все собрались, у меня новость. Пойди опять сжег пахлаву. Спасибо, отец. С благословения Аллаха мы с ламой. Простите, Ваше Величество. Это что, пчела? Это по работе, извини. Я сказал им, что освобожусь к этому времени. Ну так что там у тебя, братишка? С благословения Аллаха мы с ламой хотели бы пожениться в следующем месяце. Поздравляю. Ну а ты, Рафик, когда женишься? Поздравляю, бро. Сделаю-ка я кофе. Рафик встает из-за стола и направляется на кухню, доставая телефон. Отец смотрит на него, когда он проходит мимо. На кухне Рафик оглядывается через плечо, потом снова смотрит на телефон. На экране сообщение «Я здесь, где ты?». Он кладет телефон в карман, затем берет пакет с сахаром со стола и открывает мусорное ведро. Он высыпает сахар внутрь. Входит отец, и Рафик резко оборачивается. У нас кончился сахар. Пойду куплю. Ладно, только быстро. Семья ждет. Рафик уходит. Отец смотрит ему вслед. Снаружи Рафик ходит среди домов в темноте. Он проверяет телефон, сворачивает за угол и направляется к темной двери. Он оглядывается и открывает ее. Проскользнув внутрь, он закрывает за собой дверь. Он бродит по темной комнате, затем сталкивается с ожидающим его мужчиной. «Я уж думал, ты не придешь. Тише, нас услышат». Рафик подходит к нему. «Я рад, что ты пришел. Я Тамим». Тамим берет Рафика за руку. Он тянет его вперед на несколько шагов. Он смотрит на Рафика, который подходит ближе. Рафик дотрагивается до короткой бороды Тамима и гладит его по щеке. Его взгляд скользит по лицу Тамима. Тамим наклоняется и целует Рафика в шею. Рафик закрывает глаза. Тамим выпрямляется и наклоняется к лицу Рафика. Рафик отворачивает лицо, и Тамим отстраняется. Он приподнимает подбородок Рафика. Расслабься. Ты можешь получать удовольствие от этого. Он целует Рафика в губы. Они целуются, и Тамим расстегивает кофту Рафика. Рафик снимает ее, и они сливаются в страстном поцелуе. Дома у Рафика женщина с седыми волосами убирает еду с тарелки в мусорное ведро. Она достает оттуда пакет с сахаром. Неудивительно, что у нас нет сахара. Кто-то выкинул в мусор целый пакет. Отец Рафика смотрит на пакет. Он достает телефон и набирает номер. Я на минутку. Он оставляет пожилую женщину и ламму. Тем временем Рафик и Тамим осторожно выходят из здания. Рафик улыбается Тамиму, и они идут вместе. На углу Рафик поворачивается к нему лицом. Он подходит и целует его. «Мне надо еще купить сахар». Рафик оборачивается, и его улыбка исчезает. Напротив него стоит отец. И вот Рафик бежит в лесу мимо деревьев. «Это для твоего же блага». «Нет, папа, не надо. Что ты с собой сделал?» «Папа, пожалуйста, прошу». Под одним из деревьев он падает. Он сидит, прислонившись к стволу дерева, и сжимает свою руку. Большой свежий ожог покрывает волдырями кожу от локтя до запястья. Смена места действия. Языки пламени газовой плиты лижут дно чайника. Рафик поднимает чайник. Ожог на его предплечье превратился в шрам. На нем фартук. На стенах в комнате висят в рамках фотографии актеров классических американских фильмов. На закате поверх пальм появляется фраза «Дамаск» 3 месяца спустя. Женщина с темными волосами проходит мимо пальмовых обоев на кухню ресторана с 2 тарелками. Внутри Рафик помешивает в кастрюле густую зелено-коричневую смесь. Женщина смотрит на нее. Не мешай слишком сильно. Баклажан должен стать мягким, как масло, а не жидким, как вода. Входит юноша. Я пришел. Ваше Высочество, спасибо, что почтили нас сегодня своим присутствием. Что? Я сейчас ни слова не понял. Ты знаешь правила, я говорю только по-английски. Что насчет моих правил, капитан Америка? Ты опоздал опять. Газаль. Он театрально падает на колени. Не сердись на меня. Молю, прости меня. Встань, хватит. Прекрати. Знаешь же, чуть-чуть, и я тебя заменю. Я же не заменим, детка. Не искушай меня. Женщина выходит из кухни. Юноша окидывает Рафика взглядом. Тот вежливо улыбается в ответ. Так что, ты новенький? Рафик кивает, а юноша прислоняется к холодильнику. Помаскулисти прежнего. Не надо. Рафик хватает его за руку, демонстрируя шрам. Извини. Рафик отводит взгляд на кастрюлю и помешивает. Вечером Рафик идет среди домов мимо торговых лавок. Он проверяет телефон. В сообщениях написано: «Твой брат все еще ищет тебя. Будь осторожен». Рафик, куда идешь? Подходит юноша. Домой. Ну уж нет, мы идем выпить. Думал, последние гости никогда не уйдут. Был готов им салфетки скормить. Прости, мне нужно к брату. Я думал, ты домой. Рафик продолжает идти. Я иду в Лепьяно, пойдем вместе? Юноша удерживает Рафика за рубашку. Расслабься, родной, я не флиртую. Мимо проходит мужчина. Гомик. Рафик смотрит на него. Скажи, что, вокруг тебя всегда так? Всегда как? На нас все пялятся. И причем бесплатно. Юноша протягивает пачку сигарет. Нет. Юноша берет одну сигарету в рот и зажигает ее розовой зажигалкой со светловолосой поп-звездой. Кто это? Ты про мою девушку? Стой, серьезно? Это богохульство. Не знаешь Келли Кларксон? Такие песни. Она из American Idol. Должен знать. Я так не думаю. Рафик отходит от него. Расправлю крылья, научусь летать. Сделаю все, чтоб до неба... Заткнись быстро. Люди услышат. Эй, остынь. Я ж просто дурачусь. Мне не нужны проблемы, так что отстань от меня. Рафик отходит и останавливается. Пойдешь молиться? Рафик смотрит вниз, когда на улице закрываются двери мечети. Он закидывает голову назад, затем смотрит на юношу, который улыбается. Позже в квартире. Сирийцы такие лицемеры. Геем быть нельзя, а сосать из шланга на людях можно. Сумасшедший. Спасибо. Они сидят на полу и курят кальян. Серьезно? Ты не боишься, что люди все узнают? Родной, это уже даже кошки знают. Рафик улыбается и затягивается дымом из мундштука. Конечно, страшно. Я бы скрыл это, если б мог. Юноша берет у него мундштук и тоже затягивается. Я всегда боюсь. За этим я и приехал в Дамаск. Спрятаться. Он настороженно смотрит на юношу. И я прячусь. Поэтому я говорю на английском. Скоро уезжаю в Америку. Стой, ты уедешь? Я запросил убежище. Жду документы. Стану голливудской звездой. Это круто. А где ты хочешь играть? В основном в фильмах. В передачах для себя. Я в порядке! В порядке! Я в порядке! На кухне ресторана юноша с повязанным вокруг головы полотенцем разыгрывает сцену фильма, который идет на ноутбуке. Рафик беззвучно передразнивает и улыбается. Как этот малыш узнает, какой прекрасной была его мама? Узнает ли он, через что ей пришлось пройти ради него? Боже, ответь, почему? Почему? Почему? Ладно, Салли Филд, ты классная, мы тебя любим, но весь ресторан тебя слышит. Чш! Пугаешь гостей. Должны гордиться. Не получается. На кухню заглядывает мужчина. Зейн? Родной! Зейн бросается к нему. Познакомься с моим другом. Хорошо. Рафик! Иди сюда! Как бы я спокойно жила, если бы не вы двое. Рафик улыбается, вытирая руки о фартук. Седоволосый посетитель, читающий меню, внимательно смотрит на Рафика, когда тот подходит к Зейну и его другу. Это Альвара. Приехал из Багдада на пару месяцев. Очень приятно. И мне тоже. Мы идем в бар вечером. Хочешь с нами? Посетитель выходит с телефоном. Я за. Позднее они вместе выпивают. К нашему разговору. Не знаю. Все звезды это делают. Здесь двигают, там что-то отрезают, делают себе носы. Можешь слепить новое лицо. Угу. Какое захочешь. И я надеюсь, ты за него заплатишь. А-а-а, понятно. Так вот оно что. Ты как обычно. Официант протягивает счет. Мы закрываемся. Но мы же еще не закончили. Закончили. Зейн закатывает глаза. Я разберусь. За мой счет. Идите. Идите. Рафик и Альвара встают из-за стола. Зейн улыбается официанту. Рафик и Альвара ждут снаружи. Альвара спрашивает. Все в порядке? Могло быть и хуже. Зейн вываливается наружу. Бежим. Он несется по улице с бутылками вина. Рафик и Альвара бегут за ним. В квартире Рафик открывает одну из бутылок. Давай же, моя любимая песня! Рафик улыбается, берет бутылку и проходит через занавеску в гостиной. Он идет медленно, сентиментально глядя на Зейна и Альвара, пока они медленно танцуют вместе. Их руки задевают висящий фонарь. Рафик сияет. Танцуя, Зейн и Альвара касаются друг друга головами и держатся за руки. Утром на тумбочке у кровати Рафика звонит сотовый телефон. Он затыкает его. Он лежит лицом вниз на кровати с закрытыми глазами. Он открывает глаза, сонно проверяет телефон, затем отвечает. Кто это так рано? Зейн? Рафик садится. Рафик. Зейн. Что случилось? Не выходи сегодня на работу. Зейн. Почему? Зейн. Рафик вешает трубку и встает с кровати. Некоторое время спустя он входит через закрытую дверь ресторана. Ее стекло разбито. Он осторожно открывает внутреннюю дверь. Он отшатывается назад, когда при открытии из нее падает стекло. На полу лежит опрокинутая мебель и разбитая посуда. Что я сказал тебе по телефону? Что произошло? Здесь был твой брат. Они нашли тебя. Тебе нужно уходить. Они знают, где ты работаешь. На избитом лице Зейна пятна запекшейся крови. Меня словно сам Бог наказывает. Прости меня, Газель. Ты здесь ни при чем. Тебе надо уходить. Немедленно. Куда же мне идти? Мне некуда. В Иорданию. В Иорданию? Но у меня нет знакомых в Иордании. Я понимаю, как тебе страшно. Но здесь ты в опасности. Я не хочу. Зейн встает и смотрит Рафику в лицо. Не бойся. Спустя некоторое время Рафик торопливо упаковывает вещи, запихивая одежду с вешалок в чемодан. Он не защитит тебя здесь. Так что нужно пересечь границу. Он находит свой паспорт в ящике комода и кладет его в карман. Он хватает вещи со стола и фотографию, затем застегивает чемодан. Он убегает из квартиры. В ночи Зейн бежит за ним к ожидающему такси. Рафик бросает сумку внутрь и поворачивается к Зейну. Зейн обнимает его. Спасибо. Рафик крепко прижимает его к себе. Зейн отстраняется и протягивает Рафику желтую свинью-копилку с надписью «Голливуд». Он измученно улыбается Рафику, который садится в такси. Зейн захлопывает дверь. Увидимся в Америке. Рафик пожимает ему руку через окно. Такси трогается. На фоне крупного города появляются слова «Оман» и «Иордания». В офисе Рафик заполняет форму. Пожалуйста, выберите страну. Как будешь на месте, обратись в ООН за убежищем. Убеди их, что других вариантов нет. И жди документы. Возможно, понадобится время. Рафик входит в пустую комнату. Но не переставай обновлять страницу. Он садится на кровать и складывает мелочь в копилку. Позднее Рафик сидит за компьютером в интернет-кафе. Он заходит на сайт, который называется «Статус моей заявки». Затем нажимает на кнопку «Проверить статус». Над фразой «На рассмотрении» появляется синий кружок. Рафик дважды обновляет страницу, но его статус не меняется. Он разочарованно смотрит на экран. Некоторое время спустя он подает в ресторане еду. Приятного аппетита. Если понадобится что-то еще, зовите. Спасибо, дорогой. Бабушка? Он ошеломленно смотрит на нее. Позади него за столиком сидит блондин и смотрит на пол. Когда Рафик оборачивается вместо бабушки, он видит другую пожилую женщину. Простите. Он подходит к столику блондина. Я такой неуклюжий, простите. Рафик опускается на колени и собирает осколки в фартук. Блондин смотрит, как Рафик встает и уходит, не глядя на него. Позднее Рафик проверяет статус своей заявки в интернет-кафе. Когда он обновляет страницу, появляется сообщение об ошибке. Время сеанса истекло. Эй, я еще не закончил. Закончил. Нет оплаты, нет интернета. У меня зарплата в конце недели. Я заплачу, обещаю. Я что, по-твоему, филантроп? Ты думаешь, я держу это заведение по доброте душевной? Интернет стоит денег. Мне лишь надо еще 5 минут. Я почти закончил. Бери свои 5 минут, но в конце недели заплатишь как за 10. Администратор отмахивается от Рафика. У его стола стоит блондин. Рафик замечает его и снова поворачивается к компьютеру. Он снова проверяет свой статус. Он по-прежнему на рассмотрении. Рафик выключает компьютер и закидывает сумку на плечо. Он подходит к столу администратора. В пятницу верну. Не надо. С вами все в порядке? Долг погашен. Скажи спасибо своему дружку. Он указывает на блондина, который печатает за другим компьютером. Рафик подходит к нему. Не нужно было. У меня есть деньги. Я плачу сам. Я не хотел обидеть. Хотел просто извиниться за случай в ресторане. Да, приходишь и приводишь проблемы. Мужчина поднимает глаза. Ладно. Если хочешь, можешь пригласить меня выпить с тобой. В любое время. Рафик едва заметно улыбается. Блондин улыбается в ответ. Рафик озирается. Позднее они в спешке целуются в комнате Рафика. Блондин снимает себе рубашку, затем помогает Рафику снять свою. Блондин прикасается к груди Рафика, затем толкает его в постель, прежде чем присоединиться к нему. Солнечный свет пробивается сквозь оконную решетку с цветочным узором. Некоторое время спустя они лежат в постели. Голова блондина лежит на груди у Рафика. Он гладит пальцами шрам от его ожога. Болит? Рафик смотрит в сторону. Сейчас нет. От работы? Нет, от отца. Блондин садится. О, боже, я... Извини, это варварство. Нет, он думал, что защищает меня. Нам говорят, что все геи попадают в ад. Не только ты, но и твоя мать. Рафик отводит взгляд. Когда отец прижал руку к огню, он сказал мне: это всего лишь 5 секунд. А представь вечность. Рафик с болью в глазах смотрит на мужчину, затем отворачивается. На открытке поверх стопки писем написано: «Привет из Америки». Когда Рафик поднимает ее, появляются слова: «Год спустя». Дорогой Рафик, никогда не поверишь, на что смотрят мои карие глаза. Я живу в американской мечте, детка. После твоего отъезда все случилось так быстро, я несколько месяцев ждал этого момента, но все... Совсем иначе. В лучшую сторону, думаю. Ты следующий, я знаю. Не сдавайся, проверяй статус заявки. С любовью, мисс Независимость или просто Зейн. Позднее он приклеивает к стене 3-ю открытку. В ресторане отеля Рафик подает бараньи отбивные. Дома он пересчитывает деньги. Он вешает открытку с голливудской вывеской на стену рядом с другими открытками из Америки. На другой день он вешает еще открытки на стену и кладет еще деньги в копилку. В интернет-кафе он проверяет свой статус, но он все еще на рассмотрении. Рафик устало касается лба. Позднее он стоит лицом к стене с открытками. В интернет-кафе Рафик набирает имя. Джунаид Хусейни в строке поиска в социальной сети. Он щелкает по фотографии в списке, и появляется профиль его брата. Рафик улыбается. Он щелкает по фото, где Джунаид и Лама держат ребенка. Он нажимает на стрелку влево, и появляется фото, где его отец держит на руках ребенка. Рафик смотрит на него, сдерживая слезы. Он моргает, потом опускает голову. Он встает и берет свой рюкзак, стоя над компьютером. Рафик переходит на сайт УВКБ ООН и нажимает на кнопку «Проверить статус». Над словом «Решение» появляется зеленый кружок, а ниже за главными буквами слово «Одобрено». Аллах велик! Он подскакивает, и администратор бросает на него растерянный взгляд. Рафик подходит к нему. Чего это ты тут запрыгал? Что с тобой? Прекрасный! Рафик целует его в лысину и выбегает. А заплатить? Дома Рафик заворачивает свинью-копилку в ткань. Затем разбивает ее и разворачивает ткань. Вы знаете кого-либо в Америке? Да, лучший друг Зейн. Он живет там. Рафик показывает кудрявой служащей одну из открыток Зейна. Она ставит штамп на документ в папке и протягивает ему. Носите везде с собой. Заламинируйте лучше, их не просто восстановить. Он кивает и смотрит на документ. Дома он сидит, глядя на открытки на стене. Он пишет короткую записку на листке бумаги, складывает ее и кладет в красный конверт. Рафик закрывает конверт, переворачивает его, затем встает. На месте, где висела первая открытка Зейна, сейчас пусто. Самолет взлетает со взлетной полосы. Рафик опускает руку с первой открыткой Зейна. Табличка с надписью «Добро пожаловать в Бойсе, город деревьев, штат Айдахо». Рафик неуверенно направляется вниз по дороге. Вот он уже катит свой чемодан по тротуару в жилом районе, держа перед собой газету. Пройдя несколько кварталов, он останавливается перед желтым домом с деревянным забором. Он улыбается и подходит к дому, минуя почтовый ящик с наклеенными картинками единорога, ботильона на высоком каблуке и фотографией Келли Кларксон. Одну минуту. Подождите. Иду, иду. Открывается дверь, а за ней стоит Зейн в сине-золотом платье с большой круглой серьгой в одном ухе. Рафик начинает плакать. Зейн притягивает его к себе и крепко обнимает. Рафик сжимает его в объятиях, глаза его закрыты. Выглядишь, как моя бабушка. Ей далеко. Ты выглядишь, словно с родины убежал. Пойдем, примешь душ и потусуем. Он следует за Зейном внутрь. Вечером они катаются на велосипедах по улице. На руле велосипеда Зейна светится рог единорога. Рафик широко улыбается, потом закрывает глаза и закидывает голову назад. Зейн смотрит на него. Вот они подходят к входу в ночной клуб. Привет, детка. Зейн входит. Паспорт. Привет, Шон. Охранник останавливает Рафика. Паспорт. Его нет. Зейн, ты где? Чувак, отдохни. Пожалуйста, я с Зейном. Дальше. Мужчина показывает паспорт. Ты проходишь. Секунду, я... Быстрее. Здесь мои документы, видите? Это я, Рафик. Я Рафик. Я не знаю, что это. Он бросает документы на землю. Проходите. Рафик поднимает их вместе с файликом с земли, затем встает. Он начинает уходить, когда в дверях клуба появляется Зейн. Эй, родной, почему ты тут? Да ладно, пусти его. Паспорта нет. Погоди. Зейн заходит внутрь. Рафик ждет, глядя на посетителей клуба в очереди. Появляется женщина. У меня только бумаги. Не волнуйся. Она смотрит в его документы. Здесь видно дату рождения? Да. Он старше 21? Да. Отходи. Она прикасается к плечу Рафика. Добро пожаловать, родной. Рафик следует за Зейном внутрь. Внизу Зейн распахивает голубую занавеску. В клубе и на танцполе многолюдно. Рафик стоит, разинув рот. Мускулистый мужчина без рубашки несет поднос с напитками, а другой танцует на сцене с веером. Еще один мужчина без рубашки вращает руками с указательными пальцами вверх, а мужчина в замысловатом костюме с перьями танцует. На сцене выступает длинноволосый трансвестит в боди. Двое мужчин в толпе целуются. Рафик смотрит на Зейна. Ты как? Рафик улыбается ему. Сверкают блестки, и огни сияют под потолком. Зейн ведет Рафика через толпу к сцене. А, так-так-так, это была мисс Киара! Она у нас глубоко по девочкам. Здорово, здорово. Кстати, о глубоком. Мистер Алекс, позволите проникнуть вглубь вашей вазы. Итак, ну да, одна из моих любимых, вы ее знаете, верно, диджей Антуан, тащи. Зейн удивленно смотрит по сторонам. Моя песня! Это моя песня! На сцене трансвестит в парике блондинки поет песню под фонограмму. Зейн подпевает. Он смотрит на Рафика, который широко улыбается, глядя на сцену. Рафик морщит лоб и опускает взгляд вниз. Он закрывает глаза, по его щеке катится слеза. Где-то в другом месте его отец открывает красный конверт и разворачивает письмо. Он читает. «Привет, пап. Я в порядке. Надеюсь, ты тоже, Рафик». Отец с печальным выражением лица складывает письмо. В клубе Рафик поднимает лицо к потолку. Его глаза все еще закрыты. Трансвестит на сцене протягивает руку вперед. Рафик улыбается. Экран темнеет. На фотографии молодой бородатый мужчина сидит на диване и смотрит поверх руки. Появляется субтитр. Рафик встретил своего будущего мужа в этом клубе. На другой фотографии двое мужчин прижимаются друг к другу лбами. Субтитр. Они поженились в муниципалитете города Бойсе в 2019 году. Появляются финальные титры. Исполнительный продюсер Ли Айзенберг. Идея Ли Айзенберг, Эмили Гордон и Кумейл Наджиани. Сценарий телепостановки Амру Алькади и Стефан Дан. Продолжение титров. Сопродюсер Дэвид Клаванс. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine. Все права защищены. Universal Television, 2019 год. Этот фильм защищен законами США и других стран. Несанкционированное копирование, распространение или демонстрация могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность. Страна первой публикации — Соединенные Штаты Америки. Universal Television — автор этого фильма в соответствии с Бернской конвенцией и соответствующими государственными законами. Alan Young Pictures, Quantity Entertainment, Epic Evox Media Company, Universal Television. Отделение NBC Universal.